Глава 11. Я стоял перед зеркалом и думал, откуда люди узнают, что один человек красивый, а другой нет? Общепринятые стандарты? В 14 веке любили упитанных женщин, в 21 мода совсем другая. Конечно, общество влияло на красоту, но так ли сильно? В 14 веке было принято жениться на 12-13-летних девочках. Это ведь не происходило вопреки. Значит, стройность, юность и правильные формы лица в то время ценились в точности так же, как и сейчас. На решение о том, стоило бы при случае заняться сексом с этим мужчиной или с этой женщиной, у подсознания уходит от 2 до 5 секунд. Такая оперативность позволяет проводить этот тест почти с каждым встречающимся человеком. При походе в магазин или когда выносишь мусор, стоит попасться навстречу девушке, ты бросаешь взгляд на ее лицо, затем отводишь глаза, а через секунду смотришь на нее снова и спустя миг снова отворачиваешься. И на этом все. Дело сделано. Ты уже знаешь, нравится ли тебе эта девушка внешне или нет. Женщины поступают так же. Насколько хорошо должен быть натренирован этот механизм, если люди так часто им пользуются? Вероятно, очень хорошо. Я думаю, красота – первое, что придумала природа. Уже потом все это переросло в естественный отбор. По сути, это одно и то же. Чем больше, по мнению представителей противоположного пола, у тебя шансов передать гены следующему поколению, тем больше у тебя будет поклонниц или поклонников. А обижаться глупо. Решение ведь принимается неосознанно, и это очень хорошо. Если бы Homo sapiens, выбирая, кого скормить саблезубому тигру, каждый раз кидали монетку, до 21 века дотянуло бы куда меньше крутых мужиков и красивых баб. А так они были освобождены от жребия, и человечество от этого сильно выиграло. По всему выходило, что для Кати я показался менее крутым и приспособленным мужиком, чем Сергей. Из-за чего она и оставила меня умирать, сбежав с ним. А попытайся мне как-то помочь, с вероятностью 99% ее бы тоже укусили. И все оказалось бы зря. «Все равно неприятно», – пробормотал я себе под нос. «Больше надо было саморазвитием заниматься. Определенно». Отвернувшись от зеркальной стены салона красоты «Ласковые руки», я огляделся по сторонам. Получалось, что на некоторое время я предоставлен самому себе. На небе сгущались сумерки. Людей вокруг не было. Судя по всему, я пропустил часов 20, а то и несколько дней. Нащупав в кармане телефон, обрадовался, что не потерял его, но толку оказалось чуть. Батарея окончательно разрядилась. Помедлив секунду, нагнулся и закатал штанину джинс, а после, на всякий случай, и вторую тоже. Ну, точно. Ран ни от укуса, ни от пули не осталось. И тут до меня стало доходить. Протяжно выдохнув, я оперся спиной в стену ласковых рук и медленно сполз вниз, усевшись пятой точкой на асфальт. Сознание вдруг заработало до того ярко, что это даже стало мешать. В голове словно вспыхивали одна за одной новые вселенные, рождая сонмы мыслей, рисуя картинки возможного будущего. И я думал вовсе не о том, как это ужасно стать монстром, требующим человеческого мяса для выживания, а о том, что могла означать столь быстрая и полноценная регенерация. Бессмертие. Бессмертие клеток, нервных окончаний, может быть даже бессмертие мозга. Это была лишь робкая догадка. Я не позволил себе как следует обдумывать эту возможность. Слишком мало было известно. Слишком много еще могло пойти не так, но... Рывком я поднялся на ноги. В любом случае действовать следовало последовательно. Меня все еще чуть-чуть тошнило, но в целом ощущал я себя уже неплохо. Готовым к действию. Пробежав по сотне метров в каждую из сторон, я понял, что недалеко от ресторана, а значит, стоило бы в него вернуться. Поискать рюкзак, шокер, пистолеты и зомби? Да, я бы не отказался от парочки. Спустя несколько минут я был у заднего входа в дом охотника. Ни рейндж-ровер, ни девушки, которой я бросился на помощь, по пути не встретилось. Надеюсь, я ее не съел. Света в окнах многоэтажек стало меньше, но кое-где он еще горел. Значит, электростанции работали, а люди все еще сидели в своих квартирах. Или на выключатели некому было больше нажимать. Когда я переходил дорогу, где-то вдалеке возник шум мотора. Опасаясь снова перейти в зомби-состояние, я прибавил шагу. Пройдя через коридор с указателями на стенах, я остановился перед дверью ресторана. Приставив ухо к двери, прислушался и аккуратно приоткрыл дверь. Не раздалось ни скрипа, ни другого способного меня выдать звука. Возившийся на полу мертвец не заметил моего появления. Показалось, что он ровно на том месте, где я очутился в первый раз. В покрытых бурыми разводами брюках и пиджаке он соскребал зубами с плитки застывшую кровь. Видимо, когда другой еды нет, зомби должен пожирать все, что попадается под руки. Что ж, запишем, хотя первым пунктом в моем списке значился другой вопрос. Первый. Нападет ли зомби на меня? Обычные мертвецы друг на друга не нападают, но я-то был живой зомби. Или даже не зомби, а что-то другое. Собравшись с духом, я не сильно хлопнул в ладоши. Повернув голову, мертвец увидел меня и тут же принялся подниматься, но на полпути остановился и снова взялся за плитку. Вот, значит, как. Получив ответ на первый вопрос, я приблизился к пониманию еще одного. Как зомби узнают друг друга? Это стоило проверить, но почти наверняка не по запаху. С такого расстояния мертвец бы меня вряд ли учуял. Значит, он либо понял это по внешности, либо на каком-то ином уровне. Я снова подумал о сигнале, который мертвецы могли бы транслировать друг другу. «Спартак чемпион!» – произнес я вслух. Зомби никак не прореагировал. Это были сразу номер 3, 4 и 5. Разговаривают ли зомби? Четвертое. Запоминают ли зомби? Пятое. Болеют ли они за Спартак? Насчет пятого пункта я пока выводов решил не делать, а что касается номера 3, я должен был проверить. Вдруг мертвецы не разговаривают только когда рядом обычные люди. Если же говорить о четвертом вопросе, подумав секунду, я вышел за дверь, а затем снова вошел. «Привет, меня зовут Кирилл, а тебя как?» Ноль реакции. Он меня запомнил. Или... Я снова выбежал за дверь и на сей раз прождал там пару минут. Потом зашел внутрь, хлопнул в ладоши. Ничего, все так же грызет пол. Значит, запомнил и способен помнить какое-то время? Стоп. А если дело не во времени, а в расстоянии? Я добежал до улицы и отошел от входа на десяток метров. Подождал 10 секунд и ринулся со всех ног обратно, чтобы общее время отлучки не перевалило за 2 минуты. На кухне я не без удовольствия пронаблюдал за тем, как, услышав шаги, мертвец стал подниматься, но через секунду снова уткнулся в пол. Значит, все же сигнал. Увидев кого-то, зомби неким образом настраивается на него, но стоит отойти достаточно далеко, и мертвецу приходится делать это снова. Живого человека они также запоминают. Если так, то после опознания уже нет смысла прятаться от зомби, к примеру, в шкафу. С таким радаром мертвец легко тебя там найдет. Да уж, изначально в моем списке было 6 вопросов, но вообще на эту проблему стоил исследовательский институт бросить со штатом. И это если не затрагивать ничего, кроме поведенческой психологии. Ладно, чего нет, того нет. 6. Что будет, если меня теперь укусит зомби? Вдруг я превращусь в обычного мертвеца, без исключительно богатого внутреннего мира, склонности к тонкой иронии и беспрецедентного уровня коэффициента интеллекта. Ох, как не хотелось бы! Обойдя мертвяка стороной, я остановился у дверей в обеденный зал. Задумался. С одной стороны, не стоило оставлять мертвеца за спиной. Рассуждения о том, что он не станет на меня нападать, были основаны на эксперименте с одним испытуемым. Выборка не самая широкая. С другой, зомби теперь вроде как за меня. Пусть себе стоит, тыл прикрывает. в случае чего шум поднимет. Подумав еще немного, выбрал промежуточный вариант. Взяв с ближайшего стола внушительного вида тесак, я вернулся к мертвецу и, выдохнув, положил свободную руку ему на спину. Прошла одна секунда, вторая. Зомби не обращал на меня внимания. Тогда я взялся за ворот пиджака и попытался поставить его на ноги. И получилось! После я чуть толкнул его в спину. Он послушно шагнул вперед. Уже не сомневаясь, я довел мертвеца до холодильника, выбрал из трех дверей ту, за которой не было мяса, и втолкнул зомби внутрь. Вот как! Значит, при необходимости их даже можно переставлять с места на место. Неплохо. В чуть приподнятом настроении я вернулся к дверям, толкнул одну из створок и резко отбежал назад, поспешно закрывая рубашкой нос. Тошнота, головокружение, потеря ориентации. Не видя ничего перед глазами, я ринулся прочь и бежал до тех пор, пока не врезался в стену, кажется. Я был в шаге от паники. Мне очень не хотелось снова отключаться. Вдруг я полностью потеряю рассудок и стану зомби окончательно. Со всеми остальными это могло так и происходить. Какое-то время сознание оставалось с ними, но, чувствуя мясо, они оборачивались в жаждущего плоти мертвеца и каждый раз оставались им все дольше и дольше, подобно рассказчику все больше и больше времени, проводившему в образе Тайлера Дердена. Герой Чака Палланика в конечном счете сумел обрести себя, став чем-то средним между рассказчиком и Тайлером. Мне же пока только хотелось убежать. Ощущение дезориентации медленно отступало, сменяясь навязчивым чувством голода. Чем сильнее оно станет, тем труднее мне будет сохранить сознание. Подойдя к одному из холодильников, я достал из него яблоко, банан, грушу. Подумал о колбасе, и ее тут же очень сильно захотелось. Наверняка в других холодильниках должна быть. Нет, лучше не рисковать. Человеческого мяса я уже, судя по всему, напробовался. А вот насчет лошадок и прочего информации пока недостаточно. Чуть помедлив, я откусил кусочек яблока. Стал жевать, прислушиваясь к ощущениям. Но вроде все как обычно. Для чистоты эксперимента стоило пару дней на яблоках продержаться. Одному человеку-скорпиону известно, какие у меня там теперь ферменты в 12-перстной кишке собираются. И собираются ли вообще? Ладно, с этим постепенно решится. Как с залом быть? Зайти надо, но и выключаться как-то не хочется. Стоп! А если... Схватив со стола полотенце, повязал вокруг лица. Потом глухо чертыхнулся, снял его и смочил уксусом. Взял его тут же на одной из полок. Повязал полотенце обратно. Бутылочку с уксусом на всякий случай затолкнул в карман джинс. Ну, вперед! В зале первые несколько секунд я прислушивался к ощущениям. Тошнота и голод накинулись с новой силой, но все же в зоне контроля. Чуть проморгавшись, я окинул взглядом помещение и да, хоть восставших из ада переснимай. При этом меня это все как-то не особо впечатляло. Даже интересно, как мозг работал в такой ситуации. Наверное, просто штрафовал каждую новую попытку удивиться или испугаться. Как обычно, игнорирует уже слышанные шутки. Вон, один из зомби обгладывает позвоночный хрящ. Спинной мозг высасывает. И этот процесс я могу разглядеть во всех подробностях, потому что помещение хорошо освещено. Другой просто стоит, но голова у него в прямом смысле слова лежит на подбородке. Мышцы, что ее удерживали, выдраны, потому голове просто не на чем держаться. Умом я понимаю, что это ненормально, но убежать в ужасе не пытаюсь. Мертвецы, единожды идентифицировав, перестали обращать на меня внимание. Причем не только обычные, но и один уже немного измененный, не обезьяньего вида, но на пути к нему. Челюсти начали видоизменяться. По телевизору про это говорили, что мутанты вроде как умнее, потому эти могли что-то во мне и заподозрить, но обошлось. Несколько раз во время поисков приходилось останавливаться, закрывать глаза, принюхиваться к бутылке уксуса, поднося дозатор к самому лицу. Я подобрал пару пистолетов, шокер, даже свой молоток. Спустя полчаса к моему огромному удовлетворению нашелся рюкзак. Спрятав трофеи внутрь, я забросил его за спину. Что еще? Сумка с деньгами. Несколько раз она уже попадалась мне на глаза. Нафига она мне? На случай, если все наладится и со мной, и с миром? Пожалуй. Поставив ее на стол, некоторое время я разглядывал пачки, трогал их руками, перелистывал банкноты. С моего лица не сходила улыбка. Хотя бы ради этого стоило сохранить сумку. День не задался, а ты бац! И опускаешь пальцы в деньги. Ощущаешь, как тепло проникает через ладони в глубину тела, греет его, исцеляет. Ладно. На дне сумки нашлось несколько мешочков с тем, что выглядело как золотой песок. С тем же успехом песок мог быть и медным. Но один из мешочков я в рюкзак закинул. А саму сумку спрятал в холодильник на полку с трехлитровыми банками солений. Со стороны ее казалось не видно, ну а зомби должен был стать ее молчаливым охранником. Мелькнула мысль завести внутрь второго мертвеца, но потом подумал, что так один может напасть на другого. Тогда вовсе охрана не останется. Кстати, насчет нападений. Вернувшись в зал, я взял за шкирку мертвеца, того с висящей головой, отвел в кухню и, заплетя ноги, повалил на пол. Сжимая тесак, разумеется, уже примотанный изолентой к руке, я стал ждать, когда он поднимется. Поднялся, на меня нападать не стал. Я снова его уронил, на сей раз добавил удар тесаком по кисти и явно переборщил. Перерубив запястье, тесак вошел глубоко в пол. Ничего себе заточка! Отпрыгнув назад, я стал ждать реакцию, но все зря. Мертвец не обиделся. Ударили по правой, подставь левую. Православные чакры и после смерти работают. Чтобы довести эксперимент до конца, я врезал зомби по голове тыльной стороной тесака. Если они умирают только от повреждений мозга, то такое больше всего должно его разозлить. Нет, тоже по нолям. А вот так. Уже лезвием я ударил по спине, чтобы перебить позвоночник. К удивлению, спинной мозг не оказался жизненно важным органом для мертвеца. Он даже на ноги сумел подняться. Оставив зомби в покое, я вернулся в зал. С пола я оружие собрал, но по карманам у мертвецов пока не шарился, а стоило. Первый айфон оказался, как и мой телефон, разряжен. Второй был с кодом, а вот с третьим все оказалось как надо. И зарядки оставалось прилично. Я посмотрел время. 21:25, пятница, 16 мая. Двое суток. Меньше, чем в предыдущий раз, но все равно немало. А ведь какой-нибудь бравый вояка за это время мог бы меня превентивно зачистить. А определенно что-то с этим нужно решать. А пока я набрал номер по памяти, ожидая снова услышать. Абонент, не абонент. Я слегка растерялся, когда в трубке раздались длинные гудки. А еще через пару секунд. Да. Глеб. Брат. Я выдохнул. Глеб тоже замолчал. Видимо, в наших отношениях было значительно больше места родственным чувствам, чем мне всегда казалось. Я был невероятно рад его услышать. Он, насколько я мог понять, испытывал схожие ощущения. «Ты один?» – спросил я после паузы. «Можешь говорить?» «Сейчас. Погоди». Раздались звуки шагов, какие-то шорохи, чьи-то отрывистые голоса. «Могу говорить?» – произнес он наконец и спросил тут же. «Тебя укусили?» «Да», — ответил я. — Только подействовал это странно. Коротко я описал, что со мной произошло за последние дни. — Ясно, — протянул он. — В другой раз я бы сказал, что это дико странно, но теперь это вроде как норм. Меня не укусили, я недалеко от школы. Со мной Грин и еще пара человек. По мертвецам у нас информация примерно такая же, если не считать твоего случая, а вот по колдунам. Но... Пока все выглядит так, что они не из какого, не из другого мира. Я задумался. Версия с другим миром многое объясняла. «Мы у них здесь что-то вроде базы нашли», — продолжил Глеб. «В Ярославле?» «Ага», — хмыкнул Глеб, явно довольный моим недоумением. «И колдуны тут вполне себе отечественного разлива. Наполовину евреи, наполовину армяне. Короче, практически чистокровные русские. Они, конечно...» Звонок оборвался. «Я поспешно набрал номер снова. Абонент недоступен или находится вне действия сети?» «Да, падла!» Попробовал еще дважды, оба раза недоступны. Я стал поспешно искать остальные телефоны. Работающий нашелся только один. И набрав номер, я снова услышал: «Абонент!» Выйти в интернет тоже не получилось. «Вот же неприятность!» — произнес я, сделав глубокий вдох. Оставив первый телефон включенным, я вырубил второй и спрятал оба во внешний карман рюкзака. Я сидел на водительском сидении Lexus LX570 Luxury 5S. Ощущение на редкость приятное. Такое бывает, когда перед тобой придерживают дверь, когда краешек одеяла оказывается чуть откинут, а на подушке лежит шоколадка, когда девушка сама покупает презервативы. По моему телу разливалось уютное тепло от автоматически включившегося подогрева сидения, и я склонен был немного пофантазировать. Может быть, это даже была специальная опция, и огромный синий кит медленно переворачивался в глубоком московском небе, скрытый от глаз, опустившийся на город темнотой и моими полуприкрытыми веками. Думаю, не нужно уточнять, что между Luxury и старым Land Cruiser, который я также честно опробовал, я выбрал первое. Ключи к обоим автомобилям нашлись в карманах мертвецов в доме охотника. Настало время решать, что делать дальше. Точнее, не что делать, а как делать. Планирование давно стало для меня процессом, происходящим почти без участия сознания. Бросив тело колдуна на дороге рядом с домом Игоря, я еще тогда знал, что буду искать способы вернуться. Даже внешний осмотр позволит многое чего выяснить, не говоря уже о том, что может дать обыск. По той же причине в соседнем со мной пассажирском сидении лежало сейчас две бутылки коктейля Молотова, еще одна воплощенная в жизнь мысленная закладка. Пока мой разум обдумывал всякие интересные штуки, сам я решал, ехать за телом на машине или же идти пешком. Я пока не знал, в какое время суток активность зомби выше, и главное, не знал, выгодна ли мне она. Со всеми ли мертвецами мы теперь друзья навек? От обычных я убегу, если их много не будет. А если улучшенный нападет? Вдруг даже коктейль Молотова не поможет. Насчет апельсинового сока с кока-колой, третий способ использования, интернет не врал. Если чуть-чуть добавить первого или второго, бензин и вправду начинает липнуть к всевозможным поверхностям. А вот хватит ли этого против успевшего развиться зомби, только предстояло узнать. В итоге все же решил ехать на машине. Все время, что готовил и опробовал коктейли, стрельба в городе не утихала. Черт его знает, что успеет произойти, пока доберусь. Ехать-то далеко. Пристегнувшись и заблокировав двери, я нажал на кнопку включения двигателя. В ответ мотор породисто заурчал. Следующие полчаса я разобрался с навигатором и настраивал свет фар. А оказалось, что Luxury позволяет не только выбрать между передним и дальним, а полностью настроить размер и яркость светового пятна. А вот ехать с отключенными фарами не позволяет. Шлагбаум я открыл заранее, так что ничего не помешало въехать на совершенно темную улицу. Городские огни погасли несколько минут назад, и судя по тому, что отключилось вообще все электричество, погасли надолго. «Через 300 метров поверните направо». Главное, с чем приходилось бороться во время поездки, с желанием убрать руки с руля, чтобы проверить, не справится ли машина без моей помощи лучше. Прежде я водил всего дважды, вдали от глаз сотрудников ГИБДД. Для управления Luxury это был даже избыточный опыт. Понятно, что уважающие себя крутые мужики при наступлении апокалипсиса пересаживаются на УАЗики и буханки, но я, пожалуй, переживу. Чуть привыкнув к себе как к водителю, я стал меньше смотреть на дорогу и больше поглядывать по сторонам. Зомби на улице было много. Почти никто из них не двигался. Я вспомнил, как мертвецы едва не заходили в огонь, будто бы подпитываясь от него. Видимо, днем они все же активнее. Выстрел. И не один, а целая очередь. Увлекшись мыслями, я неаккуратно дернул руль, но люксер и тут не подвел, автоматически сгладив траекторию и сбросив скорость. Я съехал с дороги, погасил фары. Выстрелы я слышал и до этого, но не настолько близко. Пулю тоже схлопотать не хотелось бы. Без фар дальше ехать? Нет. Навигатор показывал, что до места оставалось меньше километра. Точно, дойду пешком, а машину потом заберу. В барсетке у меня всегда лежал диодный фонарик. Взяв его, вооружился шокером, закинул рюкзак за спину и почти уже шагнул в темноту ночи, но как-то вдруг забоялся. Мысль, что где-то неподалеку, скрываясь во мраке, ходят злобные люди и охотятся на беззащитных зомби, прилично нервировала. Блин, вот и чего я очкую. От неизвестности или просто так, по привычке? Есть у меня такая особенность все обдумывать, просчитывать, что может пойти не так, а потом по этому поводу загоняться. По-хорошему, в Чжан-Чжуан полчасика постоять. Вот уж что гарантированно помогает, но, к сожалению, это точно не время и не место для этого. Тогда остается только самовнушение. Не такой эффективный, как медитация, но тоже рабочий способ и несложный. Просто делишь проблему мысленно на две части. Ту, которую можешь как-то контролировать, и ту, что от тебя не зависит. Да, по дороге что-то может случиться, но вокруг вообще-то зомби. Апокалипсис? Теперь везде что-то может случиться. Так что беспокоиться об этом смысла нет. А о чем стоит беспокоиться? Об экипировке. И о ней я позаботился. Ботинки-кроссовки из Гортекса в принципе никогда не подводили. А остальная часть тела в два слоя покрывала джинсовая одежда во всех необходимых местах, перемотанная скотчем. Очнулся я, к сожалению, без перчаток, но я про это помнил. При случае обзаведусь новыми. В кармане лежал пистолет ГЛОК-19 и запасная обойма к нему, из которого я немного пострелял рядом с домом охотника. Еще один ГЛОК-19, а также его менее крупный, но значительно более модный, темно-рыжий родственник ГЛОК-43 ждали своего часа. Еще с несколькими обоймами в рюкзаке за спиной. Как я понял, что это именно ГЛОК-19 и ГЛОК-43? Вообще-то любой уважающий себя мужчина по умолчанию разбирается в подобных мелочах. Ничуть не сложнее, чем отремонтировать УАЗик с помощью молотка или отправить бабу варить борщи и брить пилотку. Еще можно прочитать название пистолета на корпусе, но это для маменькиных сынков. Там же в рюкзаке лежали молоток, отвертка, изолента, запасной тесак, барсетка, несколько яблок, парочка баночек кока-колы с кухни ресторана. Как я сумел выяснить чуть раньше, и это был четвертый способ практического применения, с помощью неплохо можно было кормить зомби-интеллектуалов. Вкус менее приятным не сделался, да чувство голода отступало. Во второй карман куртки, весьма глубокий и удобный, стала бутылка с коктейлем Молотова, усовершенствованным примотанной горлышку зажигалкой Федор. Второй коктейль, лежавший в рюкзаке, был улучшен простой бензиновой зажигалкой без названия. Обе зажигалки я добыл в своей барсетке. Да, по количеству полезностей внутри она у меня с любой женской сумкой посоревнуется. В правой руке я держал основной тесак, в левой – шокер с примотанным к нему, обожаю изоленту, фонариком. Бутылочка с уксусом все так же торчала из кармана джинс. Вполне допускаю, что вид я имел комичный. Наверняка он стал еще нелепее, когда я ломанулся в ближайшие кусты, потому что поблизости что-то грохнуло. И через секунду еще раз. Как будто после стола кто-то переломил об гигантское колено еще и несгораемый шкаф. Направив фонарик в землю, я всмотрелся в темноту и вскоре разглядел стену и открытую дверь торгового павильона. Покрытая чем-то вяло фосфорицирующим, вывеска гласила «Спортивное питание». «Протеин? Интересно! Могли в такое место вломиться люди?» «Если у них были бы мозги, запросто. При напрягах с провиантом и повышенных нагрузках – настоящее спасение. А гейнеры, в самом крайнем случае, и вместо детского питания использовать можно. Да и в принципе соблазнительно. Продолжать есть людей мне претило, а на одних овощах организм зомби мог начать чахнуть. Протеин стал бы отличным выходом, если бы не был сделан из молока». Колбасу я очень любил, но есть ее не рискнул. Молоко тоже производится внутри коров, как и сами коровы. Но хотя бы понюхать для проверки. Стараясь не шуметь, я вылез из кустов, как раз когда стена павильона натурально проломилась, а на улице появился зомби-качок. Не обернувшийся культурист, а улучшенный мертвец с настолько развитой мускулатурой, что и Халк бы в себе засомневался. Стараясь даже не дышать, я сделал крошечный шажок назад. В отличие от тех зомби-обезьян, что я уже видел, из этого не торчало никаких шипов, но он и без того внушал. Движения зомби выглядели неуклюжими, но мощными. Будто пьяного его шатало, он из стороны в сторону дергал некрупный по сравнению с телом головой. Спустя пару мгновений взгляд его сфокусировался, и мертвец бросился ко мне. «Не понял», — была первая мысль. «Ведь эксперименты показали», — вторая мысль. «Чертова выборка», — третья. «Черт!» — четверт. Я отпрыгнул, и мертвец пролетел мимо, едва не задев меня. Падая, я думал в первую очередь о том, чтобы не разбить бутылку с коктейлем. Потому и мысль о том, чтобы защититься с помощью нее, и пришла в голову первой. Черкнув зажигалкой, едва бутылка оказалась вне кармана и развернувшись, я метнул коктейль в сторону монстра и промахнулся. Бутылка не долетела метра два до ног зомби, но неожиданно получилось даже лучше. Бутылка разбилась, а содержимое, влекомое силами инерции, устремилось вперед прямо на монстра. Пламя прилипло к мускулистому телу, и меня едва не оглушило диким хрипом, воем, который издало чудовище. Про меня зомби забыл напрочь. Значит, хоть и любят мертвецы тепло, огонь им вредит, в том числе и мутантам. Я немного опасался, что на такого коктейль может не подействовать. Глок-19 был уже у меня в руках, подготовленный к стрельбе. Шокер лежал в кармане. А тесак я даже не знаю, куда делся. Я нажал на спуск, выстрел. Отдача оказалась слабее, чем я рассчитывал. Я тут же сменил позицию и выстрелил снова. И снова. От огня зомби явно было больнее, чем от пулевых ранений. Но с четвертой попытки я попал в голову, и мертвец перестал крутиться, упал. Победа? Ну, подходить к чудищу вплотную, чтобы в чем-то там удостовериться, я не собирался. Заскочил только в павильон, схватил пару банок и дал дёру вверх по переулку.